Глава 15. Кончина. «Батюшка, разреши художнику из Арзамаса с тебя портрет списать», — попросил как-то инок Гавриил. «Да что ты, радость моя! Кто я, убогий, чтоб позволил списать себя, вид мой? Да ведь тебя любят все, к тебе за сотни, а то и за тысячи верст люди идут и едут, и ты всем божественный свет даришь, которым тебя Господь наградил. Сухарики, которые ты раздаешь, излечивают лучше лекарств, вино и вода из твоих рук целебными становятся. Все, к чему не прикоснешься ты, небесную силу обретает. Вот и портрет твой, я думаю, такой же силой будет обладать. Изображают лики божественные и святых, а мы, грешные, стоим ли того, чтобы сохранять наш образ? Ты, отче, стоишь этого? Благодать Господня на тебе! Тщеславие свое надо в корне изничтожать». «Так не ради тщеславия позволь, а ради любви к людям. Ты же ранее разрешал портрет из себя писать. Говорят, известный художник Евстафьев для дворянки Анненковой писал. А потом и арзамасский художник Осип Серебряков тебя срисовывал. Но портретов этих не найти теперь нигде. Послушник Иоанн Толсташеев тоже хорошо образ твой воспроизвел, но он у себя его хранит. И мне бы хотелось такой образ в келье иметь, чтобы беседы наши продолжались и после твоей пресветлой кончины, о которой ты не раз говорил. Хорошо, будь по-твоему, зови художника-то. Я буду молитвы Господу возносить, а он пусть свою работу делает». Гавриил говорил правду. Все чаще стал упоминать отец Серафим о собственной кончине. О том, что заканчивается земное существование, поведала старцу Царица Небесная в очередном своем явлении ему за 1 год и 9 месяцев до его смерти. Это произошло 25 марта 1831 года. В то время у него в келье была дивеевская монахиня Евдокия. Сняв с себя мантию и надев ее на монахиню, Серафим стал читать каноны и акафисты. И вдруг в келье раздался шум, вроде ветра, засиял яркий свет, полилось благоухание, раздалось пение. Монахиню обуял страх. Заметив, что женщина задрожала и стала плакать, Серафим успокоил ее. «Не убойся, не устрашись, благодать Божия к нам является». «Достойно ли я, батюшка, получить благодать такую по грехам моим?» «Хоть и недостойно ты, но я упросил Господа и Божию Матерь, чтобы видеть тебе эту радость. Давай молиться. Повторяй за мной». «О преблагословенная пречистая Дева, Владычица Богородица! Темные стены маленькой кельи растаяли, и голубой неземной простор хлынул внутрь. Первыми шли два ангела с ветвями, украшенными невиданными цветами. За ними святой Иоанн Предтеча и святой Иоанн Богослов в белых блистающих одеждах. А потом вплыла в келью Богоматерь, и с нею 12 дев. На Царице Небесной была надета алая мантия несказанной красоты, застегнутая сверкающим камнем. Поручи на ее руках и петрохиль, наложенные сверх платья, и мантия были выложены крестами. Она казалась выше всех дев. На голове ее сияла корона. Лик ее так был светел, что больно глазам. Прекрасные девы в венцах шли за ней попарно. От всего этого сияющего великолепия монахиня впала в забытье. Когда она очнулась, отец Серафим уже стоял не на коленях, а на ногах перед Богоматерью, и она говорила с ним, как с родным человеком. «Рада я, как ты исполняешь волю Господа, Серафим. Люди от тебя уходят с огнем божественным в груди. Многих ты наставил на путь истинный, но скоро завершится твоя земная дорога. Пора тебе готовиться к иной жизни». «Я счастлив этому, владычица мира. Но ведь страждущих еще так много. Ко мне приходят тысячи людей. Как же я оставлю их?» «Не беспокойся. Твоя любовь к людям будет доходить до них и после твоей смерти. Ты с небес сможешь помогать любящим тебя и нуждающимся в помощи. Будут исцеляться больные, найдут опору страждущие. С твоим именем людям легче будет преодолевать козни дьявола». «Какое послушание мне исполнить в оставшийся срок?» «Позаботься о девах моих дивеевских». «О, пречистая, я собираю их, но сам собою не могу ими управлять». «Я тебе, любимче мой, во всем помогу. Кто обидит их, тот будет поражен от меня. Кто послужит им ради Господа, тот помянувен будет перед Богом». «Вот здесь одна из сестер дивеевских, матушка Евдокия, за которую я просил тебя, владычица, быть при явлении твоем». «Встань, раба Божия!» «Боюсь, пречистая!» — дрожащим голосом ответила Евдокия. «А ты не бойся! Познакомься вот с девами-великомученицами». Девы подходили к инокине и с улыбками называли свои имена. «Варвара, Екатерина, Фёкла, Марина, Ирина, Евпраксия». И вновь Царица Небесная повела беседу с отцом Серафимом. А под конец она благословила старца и произнесла с великой радостью: «Скоро, любимче мой, будешь с нами». Четыре часа длился душевный разговор пречистой девы и смиренного старца. Когда голубое сияние померкло и серые стены кельи вновь обступили со всех сторон, Евдокия спохватилась. «Ах, батюшка, я ведь со страха забыла попросить Царицу Небесную об отпущении грехов моих». «Не печалься, матушка, я, убогий, просил обо всех сестрах, Божью Матерь. Да и не только о вас, но и обо всех любящих меня, и о тех, кто служил мне и мое слово исполнял, кто трудился для меня, кто обитель мою любит. Я и дальше вас не оставлю и не забуду. Я, отец ваш, попекусь о вас и в этом веке, и в будущем. И кто в моей пустыне жить будет, всех не оставлю. И роды ваши не оставлены будут. Вот какой радости Господь сподобил вас. Зачем нам уновать?» Завет Богоматери Серафим выполнял неукоснительно. И в келью, и на ближнюю пустынку к нему постоянно приходили сестры за духовным советом. И он с превеликой любовью уделял им много времени, наставляя и обучая праведной жизни. Говорил он с ними и о своей грядущей кончине. Однажды, будучи на ближней пустынке, он беседовал с той же старицей Евдокией. «Силами я ослабеваю. Живите теперь одни. Оставляю вас. Искал я вам матерь, искал и не мог найти. После меня никто вам не заменит меня. Оставляю вас Господу и Его пречистой матери». «Батюшка, Ты ведь по предвидению своему, наверное, знаешь, когда к Господу отойдешь. Знаю. Скоро это будет. Совсем скоро. А не страшно ли знать это? Нет, не страшно. Ведь конец земного пути означает начало небесного, самого лучшего. Какая радость, какой восторг объемлет душу праведника, когда ее встречают ангелы и представляют пред лицом Господа. Так что прощай, матушка. Теперь только там увидимся. Там лучше. Лучше. Лучше. Радость твоя удивительна, батюшка. Телом-то я давно уж мертв, а духом точно сейчас родился. И это были истинные слова радости. Со всех концов земли русской несли ему люди свое горе, свои нравственные язвы, свое отчаяние, свои страдания. И все это нужно было принять душою, пропустить через себя и с помощью слова, согретого божественным огнем, излечить страждущих. Благодаря своему терпению и силе духа Серафим не сломался и не был раздавлен этой чудовищной тяжестью людского страдания. Но он, познавший при жизни, что есть Царствие Небесное, всей душой стремился туда, где был его истинный дом, где ждали его неземные радости и блаженство вечного покоя. Вслед за апостолом Павлом он восклицал: «Желание имею разрешиться от уз плоти и со Христом быть». Чувствуя близкую кончину, Серафим стал приоткрывать людям страницы своей жизни. Один раз инок Гавриил, придя на очередную беседу к старцу, заговорил о духовных подвигах святых отцов православной церкви. Вспоминая Симеона Столпника, 47 лет на камне простоявшего с молитвою, он спросил: «Батюшка, откуда же такая сила у людей, что они могли столь тяжкие испытания на себя возлагать?» «Сила эта Господом дается за моление и праведную жизнь». «Почему мы, батюшка, не имеем такой строгой жизни, какую вели древние подвижники благочестия?» «Потому, что не имеем к тому решимости. Если бы решимость имели, то и жили бы так, как отцы в древности просиявшие, потому что благодать и помощь Божия к верным и всем сердцем ищущим Господа Бога ныне та же, какая была и прежде». «Но если на тебя, отче, снизошла благодать Божья, значит, и ты подвергал себя лишениям и испытаниям, подобно тем, что переносили отцы православия». «Подвергал, радость моя. 1000 дней и ночей я стоял на камне коленно преклоненном и молился за спасение людей». «А где же тот камень, на котором ты стоял?» «По дороге на дальнюю пустынку». «А как мне найти его? И как я узнаю, что это именно тот камень?» «А ты иди от моей кельи с ближней пустынки в сторону дальней лесом, а не речкой. Меньше чем через версту и найдешь его. А ошибиться ты не сможешь. Он единственный там такой большой и сверху плоский, как плита. Поищи, коли есть охота». На другой день вечером Гавриил снова пришел к старцу в келью и пожаловался: «Батюшка, не смог я найти того камня. Весь лес исходил, нет его, как в землю ушел». «Помолиться надо подольше было. Вот Господь-то бы и надоумил. Ну да ладно. Пойдем завтра вместе на ближнюю пустынку. А там я укажу, куда идти следует». Получив ориентир от ближней пустынки, инок Гавриил действительно быстро обнаружил неподалеку огромный валун с плоской вершиной, засыпанной опавшей листвой. О своей находке и словах Серафима он рассказал братьям. И монахи, пораженные открывшимся подвигом старца, стали приходить к тому камню, как в храм. За ними потянулись и паломники. Скоро тропинка к нему превратилась в дорогу. Другому послушнику, Иоанну Толстошееву, Серафим рассказал, как 5 дней и ночей молился он Господу, чтобы тот позволил ему взглянуть на святые небесные чертоги. И Господь внял его молитвам и пустил в Царствие Небесное, где обитали апостолы и святители, мученики и преподобные отцы. Райские кущи, по словам старца, были так сладкие и удивительные, что речами земными описать их невозможно. Но Серафим так светился в рассказе, так ярко описывал божественные пространства, что послушник воспринял картины небесного жития очень живо и потому с восторгом поведал о них остальным монахам. На радио «Вера» вы слушаете произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Читает Григорий Дунаев. Речь о скорой кончине заходила и в беседах с Мотовиловым. «Батюшка, ты говоришь, что должны похоронить тебя возле Успенского собора?» — вопрошал старца, спасенный им молодой человек. «Да, рядом с братом моим, Марком, молчальником». Я уже и камушек на том месте положил. А давеча ты говорил, что плотью своей тебе не лежать в Сарове. Нечто тебя саровские отдадут. Ох, радость моя! Тяжкие испытания грядут на саровскую обитель. Мрак, разор и запустение придут в эти святые стены. Но Господь милостив. Дарует Он мне, убогому, успокоение в Дивееве. Через эти откровения старца от верных ему людей вскоре и остальным стало известно о его духовных подвигах и предвидениях. Серафим начал слабеть. Он перестал ежедневно ходить на ближнюю пустынку, да и в монастыре не мог принимать многих. Народ, конечно же, скорбел об этом. Чтобы попасть на благословение к старцу, приходилось подолгу жить в монастырской гостинице. Но если здоровье позволяло, Серафим охотно вел беседы с богомольцами. Немало в ту пору было им сказано наставлений, которые помогали определять жизненные ориентиры в служении Господу. Он как бы торопился предать свой духовный опыт людям, да сказать то, что не было высказано, предать как можно больше любви и дарованного ему божественного света. Собрату своему иеромонаху Тимону, настоятелю и создателю Надеевской пустыни, пришедшему к Серафиму из Костромской губернии пешим по весенней распутице, он говорил: «Сей, отец Тимон, сей всюду, сей данную тебе пшеницу, сей на благой земле, сей на песке, сей на камнях. Все где-нибудь да прозябнет и возрастет, и плод принесет, хотя и не скоро. И данный тебе талант не скрывай в земле. Трудно управлять душами человеческими. Учить других так же легко, как с нашего собора бросать на землю камешки. А проходить делом то, чему учишь, все равно как бы самому носить камешки наверх собора». Саровский монах Иоанн получал от отца Серафима поучение: «Кто себя любит, тот любить Бога не может. А кто не любит себя ради любви к Богу, тот любит Бога. Истинно любящий Бога считает себя странником и пришельцем на земле, ибо в стремлении к Богу душой и умом созерцает только Его одного». Душа, исполненная любви к Богу, и во время исхода своего из тела не убоится князя воздушного, но с ангелами возлетит, как бы из чужой страны, на родину. Помещику Богданову, посетившему его за неделю до смерти, он советовал: «Иди средним путем, выше сил не берись. Упадешь, и враг посмеется над тобой. Вот что делай: укоряют — не укоряй, гонят — терпи, хулят — хвали, осуждай сам себя, тогда и Бог не осудит. Покоряй волю свою воле Господней. Никогда не льсти. Познавай в себе добро и зло. Блажен человек, который знает это. Люби ближнего твоего. Ближний твой — плоть твоя. Если по плоти живешь, то и душу погубишь. А если по Божьему, то обоих спасешь». Богомольцам, пришедшим за благословением, он говорил: «Человек состоит из души и тела, а потому и путь жизни его должен состоять из действий телесных и душевных, из деяния и умосозерцания. Путь деятельной жизни — посты, воздержание, бдение, коленопреклонение, молитва и другие подвиги. Путь умосозерцательной жизни — возношение ума к Богу в сердечном внимании, внутренней молитве и созерцании вещей духовных. Господь дает разум для того, чтобы вы могли видеть не только настоящее, но и будущее своей души и козни вражьи. Отдаляйте от себя уныние и старайтесь иметь радостный дух, а не печальный. Во всех случаях старайтесь сохранять мир душевный, не возмущаясь оскорблениями. Удерживайте гнев, сохраняя ум и сердце от гневных движений. Гасите искру в начале. Когда честь вашу кто уничижает всеми мерами, старайтесь простить обиду. Не только не пытайтесь отомстить, но и прощайте от всего сердца. Хотя бы сердце и противилось этому. Когда мы отворачиваемся от человека или оскорбляем его, тогда на сердце как бы накладываем камень. Не уничижайте никого. Будьте ласковы со всеми. Не оскверняйте уст своих словом злобы и ненависти. Для сохранения мира душевного остерегайтесь осуждать других. Желающему спастись всегда нужно иметь сердце, расположенное к покаянию. Когда человек старается иметь сердце смиренное и мысль сохранить в мире, тогда все козни вражьи бывают бездейственны. Смиряйтесь, и Господь поможет вам. Отец Серафим так мало уделял внимания своему телу, так изнурял себя, терпеливо снося недуги, что окружающим больно было смотреть на бесплотного, согбенного, еле передвигающегося на больных ногах старца. По мере приближения к смерти иеромонах почти перестал спать, а если и засыпал, то в таком неудобном положении, что это вызывало дрожь у всех видевших его. Он становился на колени и спал лицом к полу на локтях, поддерживая голову руками. Перед новым 1833 годом старец отмерил сам себе могилу у алтаря Успенского собора, на месте, на котором когда-то, выйдя из отвора, положил камень. 25 декабря, после литургии, отслуженной игуменом Нифонтом, старец причастился. Он напомнил настоятелю о своей давней просьбе положить его после смерти в дубовый гроб, стоящий в сенях его кельи, и похоронить рядом с Марком, молчальником. Нифонт пообещал ему, что просьба будет исполнена. В этот же день Серафим передал иеромонаху Иакову финифтевый образ посещения Богоматерью преподобного Сергия Радонежского. Этот образ был прислан отцу Серафиму из Троицы Сергиевой Лавры от мощей преподобного Сергия наместником Лавры, архимандритом Антонием, который бывал когда-то у старца и которому предсказывал тогда назначение в Лавру. Серафим попросил Иакова положить дар архимандрита в свой гроб после кончины. В воскресенье 1 января старец в последний раз пришел к обедне в любимую церковь соловецких чудотворцев, выстроенную на месте больничной кельи, в которой являлась ему Богородица. Вопреки обычному правилу, Серафим обошел все иконы, ставя к ним свечи и прикладываясь. После приобщения святых тайн он попрощался с присутствовавшей братьей. «Спасайтесь! Не унывайте! Бодрствуйте! В нынешний день нам венцы готовятся!» Выглядел он крайне изможденным, но был бодр духом, оживлен и даже весел. После прощания с братьей он приложился к кресту и к образу Богородицы, затем обошел вокруг престола и вышел из алтаря северными дверями, как бы показывая, что человек одними вратами, рождением, входит в мир, а другими, смертью, выходит из жизни. После литургии старец принимал сестру Дивеевскую Ирину Васильевну. Он передал ей последние доставшиеся от благодетелей деньги, 200 рублей, на покупку хлеба для Дивеевской общины. Встречался он и с иеромонахом Высокогорской Арзамасской пустыни Феоктистом. Прощаясь с ним, он сказал: «Ты уж отслужи здесь». «Не могу, батюшка», — ответил тот. «Тороплюсь сильно домой». «Ну, так ты завтра в Дивееве отслужишь». «Так мне в Арзамас надо. Я в Вертьянове заночую, а раненько утром в путь отправлюсь. Не до службы мне». Он не ведал, что весть о смерти Серафима настигнет его наутро в Дивееве, где он и отслужит панихиду. Старец улыбнулся, поклонился иеромонаху и ушел в келью. Вечером он несколько раз подходил к месту своего будущего захоронения и стоял там в раздумье. Его земной путь подошел к концу. Чудные песни ангелов уже долетали до его слуха, и радость росла в его душе, обещая неземное блаженство. Ночью он не ложился спать. Стоя у иконы Божией Матери, называемой им «Умиление» и всех радостей радость, той самой, что когда-то в Курске подарила ему матушка Агафья Фотиевна, Серафим молился, благодаря Царицу Небесную за особое покровительство, которое помогло ему пройти достойный земной путь и подготовиться к Царствию Небесному. Под утро стены кельи растворились в лазурном просторе. Яркий свет хлынул с небес. Благоухание разлилось вокруг. Сладчайшее пение ангелов возвестило о великой радости. Врата рая распахнулись навстречу ему. Кончилось земное существование Серафима. И началась небесная жизнь. Огонь, горевший в душе великого старца, слился с огнем небесным. На радио «Вера» вы слушали произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Читал Григорий Дунаев.